Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о переводе Библии на русский и украинский язык. Комитет по переводу Ветхого Завета. Комитет по переводу книг Ветхого Завета был создан при Петербургской духовной академии. Перевод исторических и учительных книг был поручен профессору М.А. Голубьеву, родившемуся в 1724, умершего в 1869 году. После его смерти это место занял профессор П.И. Савантов, родившийся в 1815, умерший в 1795 году, известный археолог и историк. В числе других в этом комитете был известный профессор Д.А. Хвольсон, родившийся в 1819, умерший в 1811 году, еврей по национальности, принявший христианство. Был он первоклассным ученым. Был он доктором филологии Лейпцигского университета. Он перевел 2/3 всех ветхозаветных книг на русский язык. Необходимо упомянуть также о переводчике профессора Е. И. Ловягине. Митрополит Григорий, называемый Петербургским, принимал живое участие в этих работах и передал комитету сохранившиеся у него экземпляры перевода 8 книг Библии, сделанного профессором Павским. Синодальная Библия с 1876 года. Синодальным решением комитета Библия переводилась с еврейского оригинала на русский язык. Однако переводчики постоянно руководствовались древнегреческим переводом 70, то есть септуагенты, как об этом и упоминалось в прошлых беседах. Но они сверялись с иными ранними переводами, как сирийским, халдейским, арабским и переводом латинской католической вульгаты. В 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии. И так, спустя полстолетия после закрытия русского библейского общества, русский народ получил полную Библию в точном и тщательном переводе на русский язык. Князю Галицину, профессору Павскому, митрополиту Филарету, архимандриту Макарию и другим уже не суждено было узреть исполнение своих горячих чаяний. 1876 год является светлым годом в истории русской истории и русской церкви. Этот перевод является достоянием всех людей, знающих русский язык. Перевод этот признан за один из хороших среди всех переводов на новейшие западные языки. Сводный текст, или по латыни называемый «Textus Receptus». Как уже было говорено об этом в отделе «Манускрипты Ветхозаветния и Нового Завета», мы можем припомнить о существовании большого числа новозаветных манускриптов, куда входят копии, версии, лекционарии. Таких зарегистрированных манускриптов находится по списку в распоряжении библейской текстовой науки около 5000 манускриптов. Для лиц, заинтересованных в разыскивании и собирании древних манускриптов, была видна необходимость, чтобы из всего этого множества манускриптов после тщательной проверки и изучения составить один сводный текст для дальнейших переводов Нового Завета, которые потом стали называть «Textus Receptus». А это для того, чтобы для последующих переводов пользоваться только таким сводным текстом. Над разыскиванием и собиранием отдельных рукописей для будущего печатного греческого Нового Завета начали трудиться почти одновременно независимо один от другого два лица. Голландский священник, ученый и гуманист Эразм Роттердамский, который закончил свою работу изысканий в 1515 году. Второй личностью был римо-католический кардинал в Испании по наименованию Ксименс, который довел свое дело изыскания до конца в середине 1517 года. Разные книгопечатчики выпустили и напечатали до десятка изданий греческого Нового Завета, внося в них все новые и новые исправления. Один из этих печатников, голландец Эльзевьер, в предисловии к третьему изданию греческого Нового Завета написал: «И так теперь ты имеешь текст, принятый всеми». По латыни это звучит так: «Textus Receptus». Это был сводный текст, в который вошли первоначальный труд Эразма и Ксименса со всеми позднейшими исправлениями Этьена, Эльвира и реформатора Безы. Этот так называемый «Textus Receptus» был положен в основу русского синодального перевода Нового Завета. «Textus Receptus» был сведен воедино с немногих самых лучших и сравнительно поздних древнегреческих новозаветных манускриптов. Мы можем думать, что слова, сказанные голландским печатником, были лишь рекламным оборотом речи, употребленные ним для своего издания Нового Завета. Но эта сказанная фраза привелась и в нашем библейском текстовом лексиконе. И фраза эта употребляется и дальше. Помимо того, что после еще были внесены поправки из лучших найденных манускриптов Этьеном, Эльзевьером и реформатором Безе. В меру поступления новых и весьма важных и древних манускриптов, найденных археологами в нашем столетии, а их так много, что займет десятки лет для ученых текстовой науки изучать и проверить их, чтобы опубликовать их, то есть результаты своих изысканий. Самое главное заключается в том, что идея сводного текста существует и в наши дни, и его придерживаются делающие переводы. Пореволюционные переводы и издания книг Священного Писания. Последнее издание русской синодальной Библии было в 1907 году. В это издание были включены только 66 канонических книг Ветхого и Нового Завета. Вот это издание, стереотипный набор, сохранился, и из него в 1917 году было отпечатано новое издание Библии. Дальнейшие попытки издания Библии по революционной России не встречало сочувствия со стороны советского правительства, и потому были предприняты несколько изданий в разных местах за границей. Старый перевод О. Кулеша и С. Левицкого и доктора И. Полюя «Библии украинского перевода» издавались много раз и служили духовным потребностям украинского народа почти 100 лет. Перевод этот требовался быть замененным на новый, более научный и лучший, соответствующий требованиям современного литературного языка. Выдержка взята из предисловия к изданию Огиеновской Библии. По инициативе некоторых украинских религиозных организаций, разных деноминаций и при содействии Британского библейского общества в 1937 году в городе Львове был напечатан долго ожидаемый перевод Священного Писания Нового Завета на украинском языке. Первое издание было пробным, и имело 4 Евангелия, каждое отдельно в брошюрованном переплете. В 1939 году в городе Варшаве был напечатан весь Новый Завет с книгой Псалму в одном переплете. Книги Нового Завета были переведены профессором доктором Иваном Огиенко. Новый Завет на греческого языка, а книга Псалтир из древнееврейского языка на украинский язык. В 1942 году этот украинский перевод Нового Завета с Псалтирью был перепечатан в Стокгольме, Швеция, а в 1949 в городе Лондоне, Англия. Кроме того, в 1949 году стараниями Ивана Грабовца издание это было перефотографировано в Гуммерабисе в Германии. До начала Второй мировой войны перевод всей украинской Библии был сделан профессором доктором Иваном Огиенко. Однако начавшаяся война задержала издание Библии почти на 10 лет. Об этом я расскажу в следующей беседе.